Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Но чтобы в ней среди земли скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение, и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении, в себе самом Христа отобразить, служить Ему и в жизненном хождении, в себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах, и чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтоб мы были искренно готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурово нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вокруг нас мир в неверие погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, и Бог мольбе внимает, желая просьбы наши исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять.